Увидав всякого рода документы, акты, договоры, пергаменты, оставшиеся после отравленного кардинала и сохраняемые в семейном архиве, я тоже начал разбирать эти огромные связки бумаг, как их разбирали до меня 20 служителей, 20 управляющих, 20 секретарей. Несмотря на терпеливые и ревностные розыски, я ровно ничего не нашел. А между тем я много читал. Я даже написал подробную, чуть ли не подневную историю фамилии Борджиа, только для того, чтобы узнать, не умножились ли их богатства со смертью моего Чезаре Спада, и нашел, что они пополнились только имуществом кардинала Распильози, его товарища по несчастью. Я был почти убежден, что наследство Спада не досталось ни его семье, ни Борджиа, а пребывает без владельца, как клады арабских сказок, лежащие в земле под охраной духа. Я изучал, подсчитывал, проверял 1000 раз приходы и расходы фамилии Спада за 300 лет. Все было напрасно. Я оставался в неведении, а граф Спада в нищете. Мой покровитель умер. Обращая имущество в пожизненную ренту, он оставил себе только семейный архив, библиотеку в 5000 томов и знаменитый молитвенник. Все это он завещал мне и еще 1000 римских скуда наличными, с условием, чтобы я каждый год служил за упокойную мессу по нем и составил родословное дерево и историю его фамилии, что я и исполнил в точности. Терпение, дорогой Эдмон, мы приближаемся к концу.